Я решительно хватаю трубку и разыгрываю полный драматизм и разговор со следователем, из которого Грегус понимает, что пока еще вор не схвачен, но на его поимку брошены все силы. Положив трубку, я говорю Грегусу, что это, по-моему, был вполне симпатичный вор, почти как в его книжке о разбойниках из города Кардамона. Добрый внутри. Примечание. Книга Турбьорна Эгнера «Люди и разбойники из Кардамона. Норвежская детская классика». Конец примечания. «Пусть пользуется нашим проигрывателем, — говорю я. Ему он, наверное, нужнее, чем нам. Ты ведь можешь начать копить на новый. А фильмы эти ты бы все равно скоро перерос. Не вешай нос. Лучше взгляни на ситуацию, как на новый шанс, как на интересный поворот жизни. Это то, о чем мы всегда мечтаем, — говорю я. Что в одно прекрасное утро мы свернем на дорогу, о которой и думать не думали. Грегус, у тебя это утро сегодня, — говорю я, — сейчас. Вручив Грегуса и фрукт воспитательнице, я мелкой рысью бегу к лесу, чтобы проверить, как там Бонго. Весь мокрый и чуть живой он лежит у палатки. Я оправдываюсь, говорю про форс-мажор и обещаю, что такое впредь не повторится, но Бонго обижен, раздосадован, не желает со мной общаться и остается неумолим чуть не целый час, который я у костра растираю его полотенцем, напевая частушки из нашей богатейшей сокровищницы фольклора. Потом мы оба засыпаем и просыпаемся уже ближе к вечеру, так что нам приходится бежать в припрыжку, чтобы успеть в детский сад к закрытию. У меня не хватает ни времени, ни жестокосердия привязать Бонго на опушке, поэтому мы вместе доходим до самого порога. Служащие детского садика закатывают глаза в ответ на мои извинения за опоздание, но я проворно собираю вещи Грегуса и весьма, на мой взгляд, элегантно уворачиваюсь от скандала. «Это Бонго», — сообщаю я Грегусу, когда мы отходим от садика на некоторое расстояние. «Он действительно лось, но, тем не менее, он мой, а значит, и твой хороший друг». Они довольно быстро сходятся, Грегус и Бонго. По уровню умственного развития они в одной возрастной категории и с упоением гоняются друг за дружкой среди деревьев, пока мы идем к палатке. Когда Грегус устает, ему позволяется ехать верхом на Бонго, которую я веду за веревку. Издали мы, наверное, смотримся как библейское святое семейство. Иосиф, немного странного вида осел, и Мария, сущее дитя. Грегус весь в отца, лесная душа в нем это живет. Инстинкт охотника и собирателя так же глубоко укоренен в его естестве, как и во мне. Мы жарим мясо, насадив на палку, и жуем, вольготно привалясь спиной к Бонго, каждый со своей стороны. Но когда время подходит к детской передаче, по телу Грегуса пробегает дрожь. У него нет часов, он ничего в них не смыслит, но импульс, вот он, ощутимый, конкретный, физиологический. Ребенок чувствует, тут что-то не то, а словами выразить не может. Я тоже молчу. Время детской передачи настает и проходит. А Грегус так и не осознает, что наступило и прошло. Постепенно его беспокойство рассеивается, и он принимается играть с Бонго. В темноте Грегус собирает за палаткой шишки, и я понимаю из его криков, что он считает, будто занимается этим на пару с Бонго, хотя как раз собирать лось ничего не может. Перед сном мы играем партию в лото. Бонго, естественно, продувается, а я раздумываю над тем, не поддаться ли мне Грегусу, но решая, что победа может привести к развитию синдрома отличника, и в конце концов вырываю у Грегуса победу, да еще сыплю ему соль на рану, подчеркивая, что я выиграл, а он проиграл. После чего он засыпает у костра в моем спальнике. А я сижу, смотрю на него в сполохах костра и с радостью думаю, что он мне нравится. Хотя бы мой сын мне нравится. Его общество я выносить могу». На следующее утро я слышу у палатки шум. Мы с Бонго вылезаем и видим типичного избирателя Хёйре, спортивного, подтянутого с собакой, надменно рассматривающего палатку. «Вам известно, что вы не имеете права стоять с палаткой на одном месте более 3 дней?» — спрашивает сей господин консерватор. «Известно», — отвечаю я. «Мне представляется, что палатка простояла здесь гораздо дольше», — говорит он. «Возможно», — отвечаю я. «И раз уж мы начали с вами разговор, я бы посоветовал вам в следующий раз тут не проходить», — говорю я. Вы не можете мне это запретить.